Глава 32. Вторник наступил и прошел. Начинало уже темнеть. В деревне Санкт-Петербург все еще царило уныние. Пропавшие дети не были найдены. За них возносились общественные молитвы и много частных, в которых молящиеся вкладывали всю душу. Но из пещеры не получалось добрых вестей. Большинство искавших отказались от дальнейших поисков, говоря, что дети, очевидно, никогда не найдутся. Миссис Тэтчер слегла и большую часть времени находилась в бреду. Говорили, что сердце разрывается, когда она зовет своего ребенка, поднимает голову, прислушивается с минуту, а потом со стоном опускается на подушку. Тетка Полли впала в тупое уныние, и ее седые волосы стали совсем белыми. Деревня отходила ко сну во вторник вечером в грустном и безнадежном настроении. В середине ночи раздался оглушительный трезвон, и в одно мгновение улицы наполнились полуодетыми людьми, вопившими неистово. «Выходите, выходите! Нашлись! Нашлись!» Медные кастрюли и рожки присоединились к звону. Население толпою двинулось к реке. Навстречу детям, сидевшим в телеге, которую с радостными воплями несли на себе несколько обывателей. Толпа окружила их, повернула обратно, и торжественное шествие направилось по главной улице при неумолчном «Ура!». По всей деревне зажглись огни. Никто уже не ложился спать. Это была величайшая из всех ночей, когда-либо переживавшихся местечком. В течение первого получаса все жители прошли через дом судьи Тэтчера, поднимали на руки детей и целовали их, пожимали руку миссис Тэтчер, пытаясь сказать ей что-нибудь и затопляя комнату слезами. Счастье тетки Полли было полным. Миссис Тэтчер почти и стало полным, когда гонец, отправленный в пещеру, сообщил великую весть ее мужу. Том лежал на диване, окруженный толпою жадных слушателей, и рассказывал историю удивительного приключения, украшая ее местами кое-какими поразительными подробностями. В заключение он сообщил, как, оставив Бекки, он пополз в разведку, прополз два коридора, свернул в третий и хотел уже вернуться, так как не хватило бечевки, но вдруг заметил, что вдали как будто мелькнул дневной свет. Он бросил веревку, пополз на свет, просунул голову и плечи в узкое отверстие и увидел перед собой широкую Миссисипи. А случись это ночью, он не заметил бы света и не стал бы исследовать этого прохода до конца. Он рассказал, как вернулся к Бекке и сообщил ей радостную новость, но она отвечала, чтобы он не обманывал ее глупостями, потому что она устала и знает, что умрет и хочет умереть. Рассказал, как трудно было убедить ее и как она чуть не умерла от радости, добравшись до того места. Но откуда виден был клочок голубого неба? Как он вылез из подземелья и помог вылезти ей? Как они сидели там и плакали от радости? Как увидели людей, плывших в лодке, и Том окликнул их и рассказал, в каком они положении, что они умирают с голода, как те сначала не хотели верить нелепому рассказу, потому что, говорили они, вы в 5 милях вниз по течению от той долины, где находится пещера. А затем взяли их в лодку, отвезли к себе, накормили, дали отдохнуть 2 или 3 часа и уже ночью привезли в деревню. Еще до рассвета Судья Тэтчер и горсть искателей, остававшихся с ним в пещере, получили радостную весть от посланцев, отыскавших их по бечевкам, которые они разматывали за собой. 3 дня и 3 ночи тоски и голода не прошли бесследно, в чем скоро убедились Том и Бекки. Они оставались в постели всю среду и четверг, и их утомление и слабость, казалось, росли все это время. Том, впрочем, немного оправился в четверг. В пятницу вышел на улицу, а в субботу был почти совсем здоров. Но Бекки вышла из своей комнаты только в воскресенье. Да и тогда еще выглядела так, как будто перенесла тяжелую болезнь. Том узнал о болезни Гека и пошел проведать его в пятницу. Но его не пустили к больному ни в этот день, ни в субботу, ни в воскресенье. После этого его пускали ежедневно. Но с тем, чтобы он не рассказывал о своем приключении и вообще не касался волнующих тем. Вдова Дуглас присутствовала при его посещениях, чтобы остановить его в случае надобности. Дома он узнал о происшествии на Кардиджском холме и о том, что тело оборванца было найдено в реке у парома. Вероятно, он утонул во время бегства. 2 недели спустя после приключения в пещере Том пошел навестить Гека, который оправился уже настолько, что мог выслушать его рассказ и еще кое-что интересное, что Том хотел сообщить ему. Дом судьи Тэтчера был по дороге, и Том зашел повидаться с Бекки. Судья и несколько приятелей, бывших у него в гостях, заговорили с Томом. И один из них спросил иронически, не собирается он опять побывать в пещере? Том ответил, что да, непременно побывает. Судья сказал, найдутся и другие охотники, Том. В этом я немало не сомневаюсь. Но мы приняли меры. Теперь никто уже не заблудится в пещере. Почему же? Потому что я распорядился обить железом ее массивную дверь еще 2 недели тому назад и запер ее тройным замком, а ключи взял к себе. Том побелел, как простыня. Что с тобой, мальчик? Эй, кто-нибудь, дайте стакан воды. Вода была принесена, Тому опрыскали лицо. Пришел в себя. Что с тобой, Том? О, судья! Индеец Джо в пещере!